Глава 35. Как не надо делать робота. Так получилось, что меня ни разу не приглашали техническим консультантом ни на одну телепередачу. Телевидение, конечно, от этого много потеряло, но я человек занятой, и мне некогда жалеть телевидение. Пусть мучается, но, разумеется, в пределах разумного. В сезоне же 1964-65 года, мне кажется, дела зашли слишком далеко. Я имею в виду программу «Моя живая кукла». Это сериал про робота AF-709, тайно построенного неким робототехником в каком-то космическом центре, после чего сам создатель отбывает в Пакистан и оставляет свое творение на попечение психиатра по имени доктор Макдональд. Доктору важно, чтобы никто не догадался, что робот — это робот. Добиться этого не так просто. Техник создал свой механизм в человеческом обличье. Робота зовут Рода, и он представляет собой огромную женщину. Разве это не кошмар? Я бы мог это предотвратить. Присущая мне скромность не позволяет во всех подробностях описывать здесь, что я всемирно признанный авторитет по роботам, поэтому я лишь вкратце упомяну этот факт. Я всемирно признанный авторитет по роботам. И если бы меня спросили, я бы ответил. Нельзя строить робота в виде огромной женщины. Это будет плохой робот. Самый лучший робот тот, что сделан из металла с гладко отполированной поверхностью. У него цилиндрическое тело, коническая голова, сильные трубкообразные конечности. Геометрия такого робота несет в себе некое мрачное, лязгающее величие, которое мало кто согласится променять на жалкие неправильные формы робота-роды. Мало кто из робототехников, я имею в виду. В сериале это объясняется тем, что с целью создания робота было испытание воздействия космической среды на космонавтов. Следовательно, логичным был и выбор в качестве покрытия пластика, имитирующего человеческую кожу, и придание роботу формы, повторяющей все изгибы человеческого тела. Но нелогичность окончательного решения просто выводит меня из себя. Почему было выбрано женское тело, если все космонавты – мужчины? Вполне естественно, что механизмы робота занимают много места, поэтому робот должен быть большим. Но если бы ему были приданы черты мужчины, то при том же размере он оставался бы более или менее в пределах нормы. В то время как в женском обличье существо таких размеров не может не привлекать нежелательного внимания. Даже если в итоге получится девушка выше среднего роста, то все равно в таком корпусе не хватит места для всего необходимого оборудования. В итоге то тут, то там будут выступать какие-нибудь рычаги, опять же привлекая изумленные взгляды. В итоге продюсерам пришлось выдумывать женщину-великана, хотя достаточно было бы взять мужчину размером несколько больше среднего. Сами себе напридумывали проблем. Могут ли они объяснить мне или любому другому разумному существу, какие дополнительные возможности дает создание робота в неустойчивой форме женского тела? Должен сказать, что когда я сидел в кресле перед телевизором и наблюдал, как робот Рода делает зарядку, у меня возникло сильнейшее желание изучить ее поближе, чтобы выяснить, насколько же плохо у нее с равновесием. Это желание возникло бы у любого робототехника. Теперь о ручках управления роботом. Те, кто сам не видел сериала, могут усомниться в моих словах. Но поверьте уж, он управляется всего 4 кнопками, замаскированными под родинки и расположенными на верхней части спины. Кнопки не имеют никакой маркировки. И доктор Макдональд, будучи человеком не слишком большого ума, что очень странно для психиатра, ведь они все отличаются высоким интеллектом и крайней чуткостью, по крайней мере, именно так мне рассказывал один знакомый психиатр. Так и не смог запомнить, какая из них что делает. Кроме того, все кнопки расположены прямо на поверхности, и их очень легко нажать по случайности, особенно кнопку включения-выключения. Смешно и думать, что столь сложным роботом, как Рода, можно управлять посредством всего 4 кнопок. Достаточно поглядеть на нее опытным взглядом робототехника, чтобы понять, что она способна отвечать на куда большее число стимулов. И ребенку ясно, что тут не обойтись без целой кучи кнопок, нескольких дисковых регуляторов и рычажных тумблеров и пары регулировочных винтов. И если принять робота именно в человеческом обличии, то есть только одно место, где можно было бы разместить все это хозяйство – на животе. Преимущество такого расположения налицо. Во-первых, живот робота всегда обращен к оператору. И, соответственно, тот может вводить роботу команды в любой момент. Ему не придется, как доктору Макдональду, поднимать или поворачивать роду, чтобы добраться до ее спины. Во-вторых, находясь на спине, с учетом женской моды, кнопки доступны для случайного нажатия, а живот все-таки всегда закрыт несколькими слоями одежды. Поэтому, находясь на животе, кнопки лучше защищены от случайного или несанкционированного нажатия. Кнопку включения-выключения можно разместить в любом месте живота, но лучше всего для этого подходит пупок. Мне кажется очень важным тот факт, что живот робота ни разу за весь сериал не оказался обнаженным. На протяжении всей первой части и половины второй Рода расхаживает, лишь обернувшись в простыню, прикрывающую ее от подмышек до середины бедер. Тренированный взгляд сразу отметит эту подробность. Зачем роботу прятать живот? Он скрывает там панель управления. В сериале было два момента, один раз в первой серии и один раз во второй, когда Рода хотела было снять простыню, и оба раза Макдональд приходил в жуткое волнение и останавливал ее. Это меня страшно разочаровало, поскольку если бы на животе хоть на секунду промелькнул пульт управления, то стало бы ясно, что создатели фильма все-таки прислушались к чьим-то дельным советам. И так называемые кнопки на спине робота не более чем фальшивка, призванная скрывать правду из соображений секретности. Полный научного любопытства, каждый раз, когда робот хотел было снять простыню, я вскакивал на ноги и кричал: «Не мешай ей, болван!» Но чего еще ждать от такого человека, как доктор Макдональд? Он так и не дал ей этого сделать. И думаю, что единственная причина, по которой сериал не возобновился на следующий сезон, это приведение сложного робота в негодность ввиду отсутствия компетентного обслуживания. Кстати, это тоже странно. Почему для присмотра за роботом был выбран такой неподходящий для этой цели человек, как доктор Макдональд? Настоящий робототехник вроде меня сразу понял бы, что такое на самом деле Рода. Плохо спроектированный робот, нуждающийся в очень бережном обслуживании. Представьте себе психиатра, вынужденного весь день сидеть и размышлять о фрейдистских неврозах своих пациенток. Неудивительно, что он будет смущаться в присутствии женщины. А если учесть, что доктор Макдональд холостяк, и опыта общения с женщинами у него крайне мало, то понятно, что смущение и боязливость его в таких случаях должна достигать огромных масштабов. Можно ли ожидать от такого человека уверенного и грамотного обращения с родой? Кроме того, доктор Макдональд демонстрирует полную неспособность к пониманию даже простейших принципов конструирования роботов. Так несколько раз Рода произносила совершенно нормальную для робота фразу: «Я делаю то, что мне говорят». Ну, разумеется. Но каждый раз, когда она говорила, стоя, завернутая в свою простыню, доктор почему-то бледнел и терялся. Почему? Любой робот будет делать то, что ему сказали, если описанное действие заложено в его электрических цепях и не противоречит изначально заложенным в него целям. Это знает любой ребенок. Так и робот Рода готов делать все, абсолютно все на свете, что может помочь погруженному в свою работу робототехнику выяснить все подробности воздействия космической среды на организм космонавта. В этом и заключается его вклад в науку и службу человечеству. Что же в этом вполне логичном факте могло так расстроить доктора Макдональда? Какие мысли проносились в его голове, когда неудачный робот, плохо сконструированный, с целью имитировать огромную женщину, предлагал ему выполнение своих естественных обязанностей? Этого, наверное, никто никогда не поймет. Сноска. Надеюсь, все поняли, что я шучу. Мне очень нравилась моя живая кукла. Мне жаль, что этот сериал прекратился, и, главное, я искренне восхищен и как человек, и как ученый строением мисс Джули Ньюмар, превосходно сыгравшей роль Роды.